Все могу понять, как недовольны или сопротивление долго. Именно в ваших интересах можно скорее оплатить. Да. Здравствуйте, банк Home Credit. Меня зовут Кабанцова Мария Сергеевна. Виктор Алексеевич, могу услышать? Нет. Знакомы вообще с таким человеком? Да. Этот номер он нам указывал как свой дополнительный контактный. Подскажите, пожалуйста, а ему лично по какому номеру можно позвонить? Не подскажу. Если бы он хотел, он бы вам сам его дал. Ну вот этот номер зато нам указал. Скажите, а информацию передать вы ему сможете? Не-не-не-не, ни в коем случае. Хорошо, ну тогда передайте, что вас беспокоили из банка на горячую линию по номеру. Нет, я же сказала, что я не могу передать информацию. Информацию я вам не предоставляю. Как это? Вы просите меня передать, чтобы он перезвонил. Это разве не информация? Информация. Я сказала, что я не могу ее передать. Это не та информация, к сожалению. Да мне пофигу, та или не та. В любом случае я не буду никому ничего передавать. Ну, ваше право, к сожалению, данный номер... Ну, для вас, конечно, к сожалению, к огромному. Поэтому звонки поступать будут. Да пусть поступают, только они бесполезны. Вы, Виктор Алексеевич, здесь не услышите никогда, и передавать я ничего не буду. Но вы звоните, ради бога. Ваше право не передавать ему. Ой, вы мне о правах-то не говорите моих, я о своих правах все знаю. Всего вам доброго, до свидания. Счастливого пути. Добрый день. Говорите. Звонок поступает из долгового агентства Дельта М. Меня зовут Кузьменко Юлия Николаевна, ведущий специалист отдела досудебного взыскания. Елена Александровна, это вы? Да. Елена Александровна, звоню относительно задолженности перед микрофинансовой компанией «Займ онлайн». Вами в данной организации был оформлен займ еще в июле 2018 года на сумму 25 тысяч рублей. Ни единая оплата с вашей стороны вот не наблюдаю, до сегодняшнего дня вопрос так и не решен. Вы намерены в добровольном порядке погашать задолженность? А вы знаете, я с посторонними людьми по телефону не обсуждаю свои финансовые вопросы и отношения с каким-либо кредитором. А когда я вам представила, что звоню из долгового агентства? Вы сразу перестали быть посторонним лицом, да. Нет, вы думали, о чем мы с вами будем разговаривать? Так а что мне нужно было, вас перебить или что, или накричать на вас, что, то какой сразу реакции? Сразу нужно было говорить, что вы не собираетесь выполнять свои финансовые обязательства. Знаете что, я, наверное, сама решу, когда мне и что говорить. Не нужны мне ваши советы, абсолютно они бесполезные. Для чего вы так поступаете? Вы что хотите, Елена Александровна? Узнать, почему я сказала это сейчас, а не 30 секунд назад? Нет. Нет. Вы утверждаете, что вы не готовы решить данный вопрос с нами. Я не вижу, что вы связываетесь с кредитором. На протяжении года вы это не вас совершенно не касается, деточка. Договору. Выключите, пожалуйста, менторский тон. Он вам он так, здесь совершенно вы... неуместно. Вы посторонние люди. Елена посторонние. Ну вот вы абсолютно посторонние. Моим советом я также имею право не прислушиваться к вашим советам. Так это смысл тогда нашего разговора. Можете быть свободны, вы бесполезны. А смысл того, что вы оформляли займ? Вы оформляли его с целью невозврата? Я оформляла его с целью разврата. Когда вы будете его возвращать? А я не говорила про возврат, я сказала про разврат. Для разврата вы Да. Я оформляла с целью разврата. Чем же вы занимались? Развратом. Угу. Развратом, а именно? Да. Вам любопытно, какой длинный носик у вас? Это свидетельствует о вашей скудной личной жизни. Ну, раз вы говорите о таких вещах... Ну, я вам сказала все, что считаю нужным, все считаю достаточным вам знать. Если я захочу посвятить вам вас в подробности, большое. Я вас найду, не переживайте. Так мы вас сами найдем, Елена Александровна. Да? Где же вы меня найдете? Мы с вами постоянно на связи. Где вы меня найдете? А вы почему скрываетесь? Вот до этого говорите. А я скрываюсь, когда... Ах, офигеть. Не вот знаете мы с вами проговорили человека. Почти 3 минуты. И через 3 минуты выяснилось, что я, оказывается, скрываюсь. От кого я скрываюсь? Да, до этого вы скрывались. Мы вам звонили, а вы говорили, что не знаете эту девушку. Может, вы куда-то не туда звонили, потому что такого быть не может. Нет, вообще. Звонили по этому номеру ну, телефона. У вас, вы знаете, у вас постоянно... Сколько раз я с вами разговаривала... Постоянно там какие-то роботы не на русском говорят, там что-то какие-то цифры, какая-то фигня. Ну потому что у вас постоянные сбои каких-то технические. И то, что вы сейчас говорите, это либо ложь, либо ваш технический сбой. Третьего не дано, потому что я такого никогда не говорила, что это не я. 22 мая разговаривали по данному номеру телефона, и вы толком ничего не сказали. Так я вам сейчас толком ничего не скажу. Вы же третье лицо. Вы, я смотрю, нет, вы не третье лицо, вы посторонние, да? Люди. Да. Вы получаете удовольствие. Да, я вас троллю, записываю, выкладываю на YouTube. Чего? От чего вы получаете удовольствие? Вы спросите училищего своего, он вам все расскажет. Кто я и так что для чего я, мне училище вас спрашивает? А он да знает. Господи, а то я вас не знаю. Ну так а в чем дело тогда? А для чего представляетесь-то другим человеком? Ой, а это вообще не ваше дело. Это же наши отношения. Вы, может быть, актриса либо, в душе. Может быть, вы актриса в душе. Либо это нужно было идти на актерское. Это наши отношения. Слышите? Они ваши. Какие отношения? То, что да вы не ваше людей? Это собачье дело. Что ж в это нос свой ну, длинный, так уж что получилось, что именно мы были привлечены в работу. Да вы можете быть привлечены только к уголовной ответственности. Потому что никакого агентского ну, договора не существует в природе. Дерзайте. Вы просто украли где-то дерзайте, мои персональные девушка данные, и все. Чьи? Ваши мы мои, не укрывали. Да, мои. Не украли. Вы ведь не Елена не укрывали. А чьи-то еще украли, да? Понятненько. Нет. Так вы представьте, девушка, как же вас зовут-то? Да, зачем? Вы, если вы сказали, что вы меня знаете, зачем мне представляться лишний раз? Когда я говорила, что вы знаю? Вы мне только что сказали, я сказала училище. Вы меня, сказали учили, извините я сказала. Извините меня, я училище имена-то я не запоминаю тех людей, вы сказали, которые мне не да интересны. Да я вам, если я вам не интересна, откуда вы обо мне знаете? Я с вами уже разговаривала ранее, очередная, вы не помните? Очередная запутавшаяся в показаниях. Вот вы вьетесь, как уж на сковородке, только ничего не получается. Вы все глупее я и глупее помню, выглядите. Я помню наш с вами разговор, девушка, с вами, девушка, да? Я это имела. Нет, мы с вами не да общались. Еще ни разу, вы меня с кем-то путаете. Ну, я все время вы ошибаюсь ошибаетесь. в вашем воображаемом мире. У вас просто настолько, видимо, много клиентов, что вы уже не запоминаете, с кем вы разговаривали. Доверителей, с кем не клиентов. У вас времени-то хватает для семьи, у вас своя семья. А вы запереживали, бедненькая. Не переживайте, у меня все конечно хорошо, гораздо лучше, так чем у вас. Всю свою жизнь посвящаете, вживаете да, в роли других людей. Не жалея людей себя, посвящаю всю свою жизнь для того, чтобы беззаконие коллекторское исчезло вообще с просторов Российской Федерации. Вы пользуетесь данными чужих людей. Вы говорите? Алло. Да. Ну, говорите. Здравствуйте, компания МБА Финансы, специалист Матющенкова Ирина Александровна. Ведется запись нашего разговора. Людмила Аркадьевна, вы? Да. Звонок вам поступил по задолженности в компании «Мили». У вас за 129 дней просрочки образовался долг 92 104 рубля. Его необходимо погасить до 21 июня. Вы в какой из дней планируете вернуть денежные средства? А зачем мне с вами это обсуждать? Ну, потому что мы ведем работу по вашим договорам. Это агентский договор с компанией «Мили». Отвечайте, пожалуйста, на вопрос, который я вам задала. Я вам задала вопрос, зачем, а вы отвечаете на вопрос, почему. Я позвонила не на вопросы ваши отвечать, а уточнить, когда вы деньги вернете. Но я пока еще не понимаю, зачем мне с вами это обсуждать. Аркадьевна, потому что вы взяли чужие деньги, не вы вернули. Снова отвечаете на вопрос, почему? А я задаю вопрос, зачем? Потому что по вашему договору ведется вопрос. Процесс взыскания. Вы русский язык понимаете, барышня? Я спрашиваю, зачем? Достаточно, Ирина Александровна меня зовут. Барышня, не хочу я запоминать ваше имя. Вы мне на секунду в жизни появились, сейчас пропадете. Не придумывать. Ни одну секунду мы с вами уже разговаривали, Людмила Аркадьевна. То и есть что? Не хотите решать этот вопрос, не будете оплачивать. Вы не хотите отвечать на вопросы, да, которые вам... У вас гарнитура поломалась, ваша я вам еще раз говорю, позвонила вам, не отвечает на ваши вопросы, уточнить, когда вы вернете деньги. Вы хамите сейчас. Еще раз вам повторить цель звонка? Еще раз повторите. Или вы все-таки поняли? Еще раз повторите. Значит, я Людмила поняла. Аркадьевна, либо вы конструктивно сейчас со мной ведете диалог, вы не и мы знаете, решаем что такое вопрос конструктивный диалог. Вы не можете сами его вести. Либо мы перезвоним вам завтра. Ну, перезванивайте. И вы настроитесь на общение. Напугали. Капец. Ну все, не пока. Не настроены уже общаться все, сегодня? Все, пока уже, пока. Отправляйтесь во свояси, не солоно хлебавши. Ну, кладите трубку. Нет, Людмила, вы Аркадьевна, ее сейчас бросите, причем. Не я положу ее, а вы положите. Я не буду класть трубку. Ну, значит, будете висеть целый день у меня тут на линии. Да, у меня рабочее время оплачивается, Людмила ну, Аркадьевна. Хорошо. Вы, видимо, дома ничем вашего не занимаетесь. Да, может быть, на работу нужно очень может любопытно быть, на работу нужно послушать, чем вы занимаетесь в рабочее время. Как Людмила Аркадьевна, может быть, на работу нужно устроиться, потому, чтобы долги что оплатить. Только вы не хотите бросать трубку, потому что вам не заплатят, да, за этот звоночек. Но висите, висите. Людмила а Аркадьевна. А вас же да, потом эти разговоры? Вот вам вы влетит. Будете сейчас обсуждать наш... Я буду вы обсуждать то, что обсуждать хочу. Работу? То, что считаю нужным. Могу вашу личную жизнь обсудить. Зарплату вы хотите обсудить? Посчитать? Конечно. А Людмила Аркадьевна, она к вашему долгу никакого отношения не имеет. А дети от вас давно отказались? Узнав, Людмила, где Аркадьевна, вы работаете. Приходите в себя, да настраивайтесь в себе. На общение. Я завтра вам перезвоним. Ну, до все, свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Звонок вам поступает для уточнения информации. Скажите, пожалуйста, Ольга Викторовна, вы? Представьтесь. Звоним из компании «Эверест», инспектор Матюшкина Вероника Евгеньевна. Разговор у нас записывается. Угу. Я. Откуда у вас этот номер телефона? Вы? Я. Откуда у вас этот номер телефона? Ольга Викторовна, звоним по поводу Виктора Алексеевича. Звоним из компании «Эверест». Это супруг ваш? Нет. А кем он вам приходится? Не ваше дело, кем он мне приходится. Я вам говорю, что я возражаю, чтобы мне звонили по этому вопросу. Следующий звонок буду расценивать как нарушение 230-го ФЗ. Усвоили? Нет. Нет, для тупых повторяю еще Ольга раз. Викторовна. Я возражаю против звонков, которые Ольга вы осуществляете. Ольга Викторовна, кем вам приходится? Если Виктор вы Алексеевич. Позвонят номер еще раз, вопреки моим возражениям, это будет являться нарушением 230-го федерального закона. Запись разговора, детализация моя жалоба улетит в Роскомнадзор и ФССП. Понятно? Это ваше право. Ну и все, свободно. Давайте выяснять с вами, свободно. Кем вам приходится Виктор Алексеевич. Это не вашего ума дело. Свободно. Значит, в дальнейшем принимайте звонки. До Значит, свидания. Значит, в дальнейшем получайте штрафы за звонки. Да. Алло, здравствуйте. Да, я слушаю. Меня зовут Краснов Артем Олегович, мы звоним вам из банка Тинькофф, Ольга Викторовна, по поводу ситуации вашей задолженности. Вам говорили, да, что полную сумму задолженности вам необходимо внести, чтобы вопрос банка сейчас закрыть. Вам говорили, да, что я ничего не буду платить? Вы отказываетесь, да? Да. А по какой причине? Да не хочу и не плачу. Ну, понимаете, что вам по решению суда в любом случае оплатить? Ну, идите в суд и получайте решение, тогда поговорим. Сумма у вас может увеличиться. Да, я разберусь. Хорошо, я вас понял, тогда всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Говорите. Компания «Эверест», инспектор Пушкарева, Татьяна Викторовна, ведется запись разговора. Ольга Викторовна, смогу слышать? Слушайте. Вопрос о задолженности микрофинансовой компании «Саммит» поступил звонок. Сумма долга у вас 10 800 рублей. Требование кредитора произвести оплату не позднее 22 июня. Какой из дней поступать платеж? Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Ну, чтобы не обсуждать. Чтобы не обсуждать, я просто не обсуждаю и все. Ольга Викторовна, вы имеете на это право? Вполне. Я обязана обсуждать свои финансовые вопросы. Отказ от взаимодействия вы написали? А я обязана с вами что-то обсуждать? Да, потому что условия договора займа. Да, и какой законодательный акт, обязывает меня с кем-либо что-то обсуждать в телефонном режиме? 230-й федеральный закон регулирует вашу деятельность и не имеет вообще никакого отношения к физическим лицам. Не говорите, пожалуйста, глупостей. Повторяю свой вопрос. Какой законодательный акт обязывает меня с кем-либо что-то обсуждать? Я вам ответила, что 230-й федеральный закон ко мне не имеет вообще никакого отношения. Он регулирует вашу деятельность, а не то, с кем мне что обсуждать. Да ваши вопросы не имеют никакого абсолютно значения. Вы третье лицо, кредитор меня не уведомил. Когда придет уведомление, тогда возможно, я соблаговолю с вами что-то обсуждать. Пока еще этого уведомления мной не получено, вы не сможете никоим образом вести со мной переговоры в этом направлении. Все понятно? Все переговоры фиксируются. Зафиксируйте их себе поглубже, эти переговоры, раз и навсегда. Поэтому, когда вы там все протрезвеете, начнете адекватные говорить вещи, а не чушь вообще сумасшедшую, вот тогда мы с вами пообщаемся. Пока отказ от взаимодействия с третьими лицами не будет, вы звонки будете принимать регулярно. Я говорю громче, яростно, чтобы вы услышали. Надо бомбить. Я вас и так громче, прекрасно слышу. Валерьянку за щеку.